«Неужели в Поднебесной есть такие благородные люди?» — изумился военный. «Где же он? Я, ничтожный, позволил себе привести его сюда. Разве мог я забыть его доброту? Он остался возле ворота и ждет, когда сможет вам поклониться». «Веди его сюда, да поживей!» Управляющий поспешил к выходу и, кликнув дожидающегося юношу, вернулся вместе с ним хозяину. Счастливчик, не забывший того, что недавно он был в услужении, хлопнулся на пол при виде знатного вельможи. Военный Джен наклонился к нему и помог подняться. «Ты мой спаситель, а посему тебе не должно исполнять подобные церемонии», — проговорился он и, внимательнее взглянув на юношу, добавил. «У тебя благородный лик, а твои поступки говорят о возвышенном характере. Тебя ждет счастливое будущее». Военный предложил юноше присесть. Тот стал отказываться, но после долгих уговоров уступил. «Из какой ты фамилии, юноша?» — спросил военный, когда тот, наконец, уселся. «Ничтожного кличут Дженом». «Вот как? Значит, мы однофамильцы». «Превосходно!» — воскликнул военный. «За добрый поступок, что ты совершил, я должен тебя наградить. Единственное, что я могу сделать, это усыновить тебя. Должен сказать, что мне уже за 50, а детей у меня нет. Вот я и сделаю тебя приемным сыном. Добром отплачу за добро. Что скажешь на это?» «Я не достоин такой чести, ведь я же простой слуга. Мне положено нести плеть своего господина или поддерживать стремя его коня». «Не то, не то ты говоришь. Ты обладаешь высокими достоинствами, которые не встретишь и у древних. Я мог бы, конечно, подарить тебе злато, но ведь ты презираешь богатство. Как я знаю, ты ценишь одну справедливость. Какой смысл делать жалкий подарок, коли ты отверг по своей же охоте большие деньги? Ну, а если я проявлю к тебе безразличие, ты будешь корить меня за неблагодарность. Так получилось, что мы с тобой оказались однофамильцами, что, конечно, не случайность, но воля небес. Правда, меня беспокоит, не обидел ли я тебя. Скажи, почему ты отвергаешь мое предложение?» Военный продолжал уговаривать юного Джена, и к нему присоединился управляющий. Счастливчик, наконец, уступил. Они четырежды поклонились друг другу, чем утвердили свое новое родство. С этих пор родственники и посторонние люди стали звать юношу Джен Синбаном и даже почтенным господином Дженом, а управляющий Джен называл его своим младшим хозяином. Юноша, выросший в северных краях, с малолетства привык управлять конем и владеть луком. Когда его новый отец поехал на должность Цзиджоу, он взял с собой сына, который день и ночь занимался учением и весьма преуспел в разных науках, чем очень радовал отца. Характер он имел ровный, покладистый, ко всем относился со вниманием, поэтому расположил к себе всю родню. Отец доложил о юноше высшему начальству, и имя Синбана внесли в списки наследственных военных. Надо вам знать, что старый Джен, служивший под началом самого наместника, пользовался большой милостью начальства, а поэтому несколько раз получал повышение и, в конце концов, дослужился до должности полководца внезапных нападений при столичном гарнизоне. Вся его семья и, конечно, юный сын переехали в столицу. Разъезжая теперь на гордом коне по улицам города, молодой Джен невольно вспоминал былые дни, и от этих воспоминаний его порой охватывала печаль. В связи с этим уместно прочитать такое стихотворение. «Когда-то давно случилось ему найти драгоценный клад. Омыкался нищим, на теле лохмотья, бывал подаянию рад. Нынче на гордом коне верхом, в роскошном платье всегда, но слезы тотчас текут из глаз, как вспомянет былые года». Старый Джен, пустив в ход связи и деньги, добился для сына наследственного чина военачальника с правом носить почетную одежду и пояс. И Джен Синбан уехал из столицы на новую должность, где пробыл почти 3 года. В это время молодой человек при случае устраивал пышные приемы и наносил визиты, чем вызвал к себе еще большее уважение. Однажды он узнал, что вельможа Ван по-прежнему живет в городе. Хоть он меня и прогнал, но все же до этого относился ко мне совсем неплохо, а человеку не должно забивать доброе, — подумал юноша. Все получилось из-за суесловия гадателя, которому поверил мой хозяин, а вовсе не потому, что он действительно хотел меня выгнать. Хозяин не отвечает за лживые речи ворожея. А что, если мне его навестить? Засвидетельствовать, так сказать, свое почтение? Вряд ли кого унизит теперь мой визит. У меня сейчас высокая должность, а родителей и говорить не приходится. Вот только согласится на это мой отец. Скажет, нечего, мол, ворошить прошлое. Люди узнают, получится неудобно.